Братья и сестры, я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Но хочу прежде всего представиться, потому что у нас всегда возникает вопрос, кто, что и откуда и почему. Меня зовут Сергей, сам я родился на Украине, но уже больше 10 лет проживаю в США. Не один из пресвитеров церкви, в основном тружусь среди молодежи. Ну вот так. Поэтому, так как я сказал, я с Украины и живу там. Немножко речь моя, наверное, уже поменялась, поэтому прошу прощения, сделайте снисхождение, если по-русски уже не четко говорю. Место Священного Писания прочитаю из Первой книги Царств, 5 глава, 6, 7 и 9, 10 стихи. Первая книга Царств, 5 глава, 6, 7, 9, 10 стихи. «И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях Его. И увидели это азотяне и сказали, да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука Его и для нас, и для Дагона Бога нашего». 9 стих. «После того, как отправили его, была рука Господня на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты, и отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И из 6 главы буду читать, с 13 стиха. «Жители Вифсами сажали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там, и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу». Братья и сестры, вот такая вот ситуация. Филистимляне воевали с израильским народом и завоевали у Израиля, то есть забрали в плен самое для Израиля дорогое – ковчег Божий, ковчег Господень. И они начали ставить его у себя в храме Дагона. Друзья, я не буду рассказывать всю эту историю, потому что мы знаем эту историю, так как что происходило в этом храме. Потом они отсылали в одно место и в другое место, и куда они не присылали, жители тех мест филистимских, они плакали и рыдали, и ужас объял их. Ужас объял их. Почему? Принесли ковчег Господень. Почему? Казалось бы, почему так происходит? Ведь вы завоевали сердце Израиля. Ужас. Ужас. И они делают такое решение, отправить ковчег Божий туда, вернуть его назад. Назад Израилю. И другая ситуация, когда жители Вифсами сажали пшеницу, они увидели, вот ковчег Божий идут, и весьма обрадовались. Но я вообще, друзья, не встречал, чтобы завоеванные такие вот вещи возвращали, вот просто так вернули, потому что она нам больше не нужна. Одно государство возвращает другое, все, возьмите, не то, что не нужно, нам от него страшно и весьма мучительно. Друзья, я хотел бы обратить наше внимание на такие вот вещи. Для одних ковчег Божий – это был ужас весьма великий, а для других – радость. Одна и та же вещь, одно и то же, для одних это ужас, для других это радость. Братья и сестры, в нашей жизни так тоже бывает. Для одних что-то ужас, а для других радость. О некоторых вещах я бы хотел поговорить. Это молитва. Буду читать из Евангелия от Луки. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». 42 стих из 23 главы. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». То есть наш разговор с Богом, наша молитва. Вот посмотрите, Христа повесили между двух разбойников. Один начинает его поносить. Он говорит, «Вот если ты, Сын Божий, так и так сделай, чтобы и мы сошли отсюда». А второй говорит, что ты делаешь? Унимает его, что ты делаешь? Мы правильно приняли, а он нет. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Братья и сестры, возникало ли у вас когда-нибудь такое, что для вас молитва – это радость, а для кого-то это ужас, что-то непонятное и неприличное и недостойное? Как-то дядя моей жены заболел. И заболел смертельно. То есть от начала его болезни у него был рак в быстрой такой форме, я не знаю, как он называется. Он заболел, и в течение 2 месяцев он умер. Всю жизнь он был врачом. Врачом на самом деле. То есть он любил эту специальность, он выискивал, чтобы людям помогать. Но так Бог определил. Всю жизнь провел, был неверующим. Хотя и родители, и родная сестра его были верующие. Ну вот, решили посетить уже на смертном одре. Это мама моей жены, дедушка, то есть муж, отец этого человека. А ему было где-то 56-57 лет. Молодой еще, скажем так. И приезжает к нему домой, заходят в квартиру, звонят, открывает жена. И первые слова жены, говорит, только не молиться. Только не молиться в моем доме. Ну а отец этого человека говорит, посмотрим, посмотрим. Заходят к нему, в комнату, перед ними лежит человек, который уже, ну все, он не вставать не может, ничего не может делать. Они обращаются к нему по имени, говорят, Валерий, ты молишься? А он говорит, а как же не молиться? Братья и сестры, вот такая ситуация, в одной и той же квартире муж и жена, они приходят, и жена говорит, только не молиться. А человек, который умирает, которому больше ничего не остается делать, он говорит, а как же не молиться? Братья и сестры, что для меня или чем для меня является молитва? Да, я знаю, многие не желают молиться. Не желают молиться. Вот вы знаете, вообще у нас в стране люди молятся. И когда мы вот даже прилетели в аэропорт первый раз, мы увидели, встали вот так прямо в аэропорту, и вот сколько было, нас встречало там 20-30 человек, я не помню, и все встали и помолились прямо в середине аэропорта. Для меня это было, например, ну очень так показательно. Ну, хорошо, думаю, слава Богу. Конечно, друзья, очень плохо, если мы молимся, ну просто на показ. Друзья, ну а вообще, люблю ли я молиться и молюсь ли я вообще? Недавно разговаривал с одной душой, одна молодая сестра, остывает молитва, не молюсь, я не молюсь. То есть это уже что-то переходит в что-то в ужасное, не хорошее и приятное для меня, а ужасное, то, что, может быть, и терпеть я уже не могу. Братья и сестры, молюсь ли я, обращаюсь ли я к моему Господу или нет, и приятна ли для меня молитва? Со мной на работе работал один человек. Я к нему подходил, он немного старше меня. Я говорю, дядь Коля. А он такой, вообще не разговаривал. Дядь Коля, я говорю, ну как твоя жизнь, как так? А он махнет головой, хорошо, хорошо. И вот когда у нас перерыв, там мы кушаем все вместе, отдыхаем, а его нету. А его нету. И вот как-то случается трагическое такая, такие обстоятельства. Он ехал с работы домой, выехал автобус и насмерть. Он погиб насмерть. И вот на похоронах прозвучала такая мысль, это был человек молитвы. То есть, а потом я узнал, когда мы кушали, он уходил, уединялся и молился на работе. Слава Богу. Слава Богу, что такие люди есть, и что они нуждаются в этом, что для них молитва – это жизнь. Братья и сестры, молитва для нас должна быть жизнь. Скажу за себя, что иногда пренебрегаю этой жизнью, что не молюсь. Я молюсь, но так и утром просыпаюсь, суета, там дети, мне надо рано вставать на работу, ну быстренько, как-нибудь, несколько минут и достаточно, а потом нахожу, что не так должно быть в жизни моей, не так должно быть в жизни любого христианина, если я люблю молиться. Братья и сестры, я должен молиться. Не просто так это, ну да ладно, все верующие молятся, и я буду молиться. Нет, я должен молиться, чтобы мне жить, чтобы мне силу иметь. Почему у нас духовные переживания, большие проблемы? Потому что мы мало молимся. Потому что этому мы уделяем очень мало внимания. Поэтому, друзья дорогие, да поможет нам Господь молиться. И чтобы молитва для нас была отрада, не такое что-то страшное или какие-то переживания или еще что-нибудь. Нет, я хочу пообщаться с Богом. И для меня это сладостно и приятно. Дальше хотел бы обратить внимание наше на Слово Божье. В первом послании к Коринфянам написано так, в первой главе, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья». Вот посмотрите, проповедь Петра. Первая проповедь этого человека. Он проповедует, и сказано, 3000 уверовавших. А проходит немножко времени, Стефан проповедует. Говорит то же самое Слово Божье. И мы читаем такие слова, записанные в Деяниях апостолов. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». То есть, друзья, для одних Слово Божье и проповедь – это что-то страшное. Что-то такое, что неприемлемо моему сердцу, и я хочу от этого удаляться или держаться в стороне. А для некоторых это благодать. Ну, я думаю, друзья, в большинстве мы сегодня для того собрались, чтобы послушать Слово Божие. И для нас это радостно – побыть в общении с Богом, побыть в общении друг с другом и слышать Слово Его. Хотя, друзья, я понимаю, но так как труд мой среди молодежи, то часто молодежь, ну, которые немножко поменьше возрастом, их приводят родители в молитвенный дом, ну, им лишь бы им отсидеть эти два часа как-нибудь. Какое там Слово Божие, у меня переживание, телефон в руках или еще как-нибудь. Братья и сестры, чем для меня является Словом Божьим? Признаюсь честно, иногда стою и не почитаю. Не почитал, выбежал, убежал на работу, а на сердце тяжело. А на сердце вот там вот, а ты же сегодня не обратился к Слову Божьему. И осуждение. Да, хотя я признаюсь, что больше всего я люблю читать вечером. Когда детей уложу спать, все суета остановилась, и я спокойно сажусь и читаю Слово Божье. Ну, мне так приятнее, для меня лично. Хотя понимаю, что очень хорошо, когда мы читаем утром, перед работой, перед нашей всей суетой. Братья и сестры, Слово Божье. Для кого-то это юродство. То есть юродство – это поведение человека лишенного ума. Вот для кого-то проповедь или Слово Божье – это юродство. Что-то такое далекое и ненужное. Да зачем это нужно? Зачем эта устаревшая книга вообще нужна? Сколько ее можно читать? Люди иногда удивляются, почему вы, христиане, так долго ее читаете и всю одну и ту же книгу. Братья и сестры, да потому что для нас это сила Божья. Для нас это сила Божья, и это источник нашей силы, где мы черпаем. Вера от слышания, слышание от Слова Божье. Друзья дорогие, проповедь и чтение Слова Божьего должно быть нашей жизни неотъемлемой частью. Неотъемлемой, то, что для нас очень дорого. Не так, как для этих азотян было Божье. Нет, для них это был весьма великий ужас. А для жителей Вифсамиса это была радость. Друзья, для нас это должно быть радостью. Давида призывали, он говорит, возрадуйся, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Радуюсь ли я, когда я иду в Дом Божий, чтобы послушать Слово Божье или нет? Или для меня это так себе? Ну так себе, что-то я услышал, что-то может быть новенькое, а если еще гость пришел, ну слава Богу, там вот гости были. Гостей всегда слушают с большим интересом. Мы сами это тоже испытываем. Но, братья и сестры, Слово Божье. Для меня это радость, сила Божья или юродство. Юродство проповеди. Что-то такое далекое и ненужное в жизни моей. Мы стараемся спрашивать у молодежи, прочитали ли мы за год Библию или нет. Но это минимальное то, что требуется от, вообще от христианина. За год прочитать Библию – это совершенно несложно. А вот у нас есть один дедушка, ну, пенсионеров лично у нас, ну, больше немножко времени. Я понимаю, что здесь пенсионеры тоже работают, но у нас немножко не так. И вот этот дедушка, служитель, старец, говорит, ну, так поделился, говорит, братья и сестры, я в этом году 6 раз прочитал Библию. Я для себя взял урок. Человек-старец 6 раз прочитал Библию. Я прочитаю раз, ну, больше раза. А думаю, ах, как бы хотелось прочитать больше. Больше, друзья. А у молодежи? Да у нас времени больше остается на компьютеры. Мы знаем марки машин, как они называются и как они быстро ездят. А на Слово Божие? Да какое там время? У нас нету времени. Друзья дорогие, да поможет нам Господь, чтобы Слово Божие это было радостно для нас. Чтобы это не было юродством, нет, радостью в нашей жизни. И последнее, на что бы я хотел обратить внимание, это наш Иисус Христос. В Евангелии от Матфея в 27 главе записаны такие слова. «И говорили», это когда, я выше прочитаю, 62 стиха, «на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату, и говорили, Господин, Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». И я не буду читать, когда Филипп позвал Нафанаила и говорит: «Мы нашли Мессию из Назарета». А он говорит: «Может ли что доброе быть из Назарета?» И подходит ко Христу, а Христос говорит: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей». И слова Нафанаила: «Ты Сын Божий, ты Царь Израилевый». Вот посмотрите, какая ситуация. Одни приходят к Пилату и говорят: «Этот обманщик говорил». А другой говорит: «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Братья и сестры, кем для меня является Иисус Христос? Я знаю, что многие из вас, убеленные сединой, давно являются членами церкви. Но по какой причине мы приходим сюда? Друзья, для нас причина должна быть одна – мой Иисус Христос. Не тогда мне нравится приходить в общество, ну, с хорошим поведением, где-то нравственно хорошо себя ведут. Нет, друзья, Иисус Христос. И вообще, нашел ли я ответ на этот вопрос, кем для меня лично является Иисус Христос? Ведь многие христиане не знают ответа на этот вопрос. В США сделали опрос. Только у христиан спрашивали, кем для вас является Иисус Христос. И лишь всего лишь, обратите внимание, всего лишь 40% из христиан сказали: это Сын Божий. И то с каждым годом это число уменьшается и уменьшается. То есть христиане, они говорят, что Христос не Сын Божий. Братья и сестры, кем для меня является Иисус Христос? Вот помните, когда после своего воскресения Христос пристал в горнице перед учениками, говорит: «Мир вам». Фомы не было в первый раз, я сразу ко второму разу перейду. Обращается к Фоме и говорит: «Вот, руки мои, раны, вложи персты свои, ощупай, попробуй, не будь неверующим, но верующим». А Фома что отвечает? Он не сделал этого, об этом не сказано. Он говорит: «Господь мой и Бог мой». Друзья, второго значения этих слов нету. Все, «Господь мой и Бог мой». Вот так признал Фома. А некоторые люди приходят и говорят: «Обманщик тот». Вообще скажу, что личность Иисуса Христа, ну, наверное, это личность, которая больше всего обсуждается, больше всего оспаривается и, наверное, больше всего в мире книг, описанных об Иисусе Христе. Некоторые доказывают, что это Сын Божий, некоторые пытаются доказать противоположное. И археологические раскопки, и так, и иначе. Ну, друзья, очень-очень много споров. Но что нам до этого? Что нам до этого? Кем для меня является Иисус Христос? Братья и сестры, это очень важный вопрос в нашей жизни. И если я не нашел ответа на этот вопрос, я должен искать. Я должен тщательно искать, чтобы для меня этот вопрос стал ясен. Или это для меня обманщик, личность, какой-то вымысел или еще кто-нибудь. Или для меня это Иисус Христос. Вы знаете, я вспоминаю одну детскую декламацию, когда-то у нас рассказывали в церкви. Это в школе задали учительнице такой вопрос, я ее быстро постараюсь рассказать. Задали учительнице вопрос: откуда пошла наша эра? И вот учительница пытается доказать, что вот, говорит, с какого-то мифического Христа началась наша эра, ну, что вот так люди придумали, какую-то Библию нашли, это вымысел все. В общем, это неправда. Тогда один мальчик, ну, такой быстрый, шкодный мальчик, поднимает руку, говорит: «Скажите, пожалуйста, а почему наша эра не началась с Деда Мороза?» Ну, и на этом практически декламация заканчивается. Когда-то, когда я уверовал, я учился тогда еще в 10 классе, ну, в выпускном классе школы. У нас были занятия в УПК, мы ходили на занятия в отдельный цех. И у нас не было преподавателя, и заходит директор школы, чтобы нас немножко успокоить. Понятно, что это всегда шумно. И начинает с нами кое-какую беседу. Ну, и начинает как раз беседу на религиозную тему. А это уже был 90-й год, потепление. Ну и начинает что-то говорить о Боге, что это не так, это и то, и то, и то. Свои доказательства. А я не знал тогда, но я только уверовал. Ну что я могу спросить? Как-то и Библию еще толком не читал, начал только читать. И тогда так Бог послал один вопрос. Я говорю: «Скажите, пожалуйста», так при всем классе задаю, «скажите, пожалуйста, почему день рождения Иисуса Христа празднуется, а Ленина не празднуется? Ему нечего было ответить. Он развернулся и вышел. Не потому, что я такой хороший и такой точный вопрос задал. Нет. Друзья, это правда. Это правда. Иисус Христос не вымысел, не миф и не что-то такое страшное. Друзья, Иисус Христос – это Сын Божий. Но знаю ли я Мессию как своего личного Спасителя, как Сына Божия? Или я все равно внутри, в моей внутренности, это что-то далекое, и моя внутренность протестует и пытается доказать, что это не Бог? Друзья, Бог. Бог, но Его нужно не умом принимать, а сердцем. И если я сердцем приму, друзья, то я обрету мир и покой. И тогда для меня самый важный в жизни вопрос разрешится. Друзья дорогие, да поможет нам Господь больше молиться, больше читать Слово Божие и искать Господа, и знать этот ответ на самый важный в жизни вопрос. Аминь.